Глава 9. Пророчец Крыма. Бандура за рулем Ягуара не понял почти ничего. Он гнал, не особенно заботясь о дожде и скользкой дороге. Благо, широкие шины чудесно держали асфальт. Фары светили, куда им и положено, то есть на дорогу, а не в небо и не на обочины, как случается у отечественных машин и иномарок старушек. Звукоизоляция салона не оставляла желать лучшего. Машина прекрасно слушалась руля. Когда Андрей обнаружил сине-красные спецфонари, установленные на нижней кромке решетки радиатора, то окончательно воспрянул духом, подумав, что и с милицией проблем не будет. Он легко преодолел дорогу вдоль южного берега Крыма. Встречные по пути патрули, как и предполагал Андрей, не подумали останавливать Ягуар. Бандура миновал байдарские ворота и с ветерком покатил к Севастополю. Все складывалось, лучше не придумаешь, когда под Инкерманом прозвучал первый тревожный звоночек. Бортовой компьютер просигнализировал водителю, что топливо подходит к концу. «Проклятый жлоб!» — возмутился Андрей, имея в виду оставшегося в Ялте Бонифацкого. «Скряга хрена! И ездит на последних каплях, один в один, Протасов!» Бак как-то следовало наполнить. Денег у Бандуры не было. Оставив на руле одну левую, правой бегло обыскал бардачок, но обнаружил лишь свежий номер плейбоя и початую пачку Ротман Слайдс. Что стоило в доме пошуровать, подосадовал на собственную недальновидность Андрей. Так ты вместо этого проститутки жизнь спасал, спаситель хренов, Чип и Дейл спешат на помощь. Вспомнив название диснеевского мультсериала, Андрей немедленно подумал о Протасове. Мультфильмы были протасовским хобби, если не чем-то большим. От спасателей же гигант был просто без ума. Почти патологическая страсть, испытываемая Валерием к некоторым американским мультфильмам, поначалу вызывала у Андрея недоумение. Взрослый дядя, полтора центнера в весе и все такое, отклонение какое-то. «В детстве лишили!» «А хотя бы сейчас не мешайте приобщаться!» — пояснил собственную слабость Протасов. А Тасов в таких случаях печально кивал, Эдик, как правило, соглашался. «Замечательные мультики! Не стоит недооценивать воспитательного значения!» «О-о, в натуре! Хотя Том и Джерри я бы детям не советовал показывать, а одно насилие!» «Да смешно не согласился, Андрей!» «Это тебе смешно, а ребенок не различает, что в шутку, а что нет». Заговорив о детях, армеец скис и за вечер не проронил ни слова. Теперь Андрей знал отчего. «Что это у меня из головы Валера не идет?» — спрашивал себя Бандура. «К чему бы это?» Мысли Андрея вернулись к несчастной путане, выдернутой им из рук маньяка, и его настроение улучшилось. Хорошие дела совершать все же много приятнее пакостных, хотя и не все это понимают, и не всегда это к хорошим результатам приводит. Вот возьмут они девку за жопу, она мигом издаст, кто был в доме, куда укатил и на чем. Уровень бензина стремительно падал, двигатель оказался на редкость прожорливым. «Такая машинка за неделю без штанов оставит», — подвел итог Андрей, принявшись соображать, где бы раздобыть топливо. Думать долго не пришлось. Выход оставался один — разбой. Перспектива разбоя не вызывала у него энтузиазма. Бензоколонку грабить было чистым безумием, чреватым массовой облавой на дорогах с крайне негативными последствиями. Если не сказать фатальными. Крым — полуостров. Выездов всего два, а Ягуар, как не расхваливай, по морю не плавает. Чего нет, того нет. И по воздуху не летает, даже на бреющем. Идеальной мишенью для грабежа выглядели приезжие автомобилисты. У них деньги припасены, связи в Крыму никаких. У большинства так уж точно. Говёная ситуация. Ну, пойди камешками рассчитайся, как золотоискатели золотым песком. С тяжелым сердцем Андрей принялся поглядывать по сторонам. Ему повезло. Слева, на обочине, показался ухоженный «Опель Кадет». Номера на машине висели красные, белорусские. Белорусам, соответственно, не повезло, что, впрочем, полностью согласовывалось с законом соблюдения равновесия в природе. Бандура подпер «Опель» справа, вынул пистолет, перегнулся через пассажирское сиденье и требовательно стукнул стволом в водительское стекло белоруса. Тот сразу съехал вниз. «Мани, давай!» Несчастный водитель, подкреплявшийся в машине по походному, замер с недокушенным бутербродом во рту. Жена белоруса расплескала по коленям кофе, но даже не ойкнула при этом. «Батя, нас грабят!» — чуть ли не радостно закричал мальчик лет 10, занимавший переднее пассажирское сиденье. В левой руке пацан держал ножку копченой курицы, в правой — кружку какао, и походил на водителя «Опеля», как маленькая капля воды, а большую. Водитель молча отдал бумажник. В машине у него сидели куда более дорогие ценности, те, что за деньги не купишь. Бандура отсчитал 30 тысяч карбованцев. Подумав, добавил к ним одну банкноту в $100 и перебросил бумажник обратно. Немного поколебавшись, выдернул из ягуара и шахты магнитолу. Настоящий пионер, тут Бонифаски не поскупился, и вручил ее обалдевшему водителю. «Музыку послушаешь», — пояснил Андрей, едва удержавшись от смеха, потому как лица белорусов он бы описывать не взялся. «Ух ты!» — воскликнул мальчишка. Остальные участники сцены не проронили ни звука. «Хозяйка», — выпуская из рук пистолет, — попросил Андрей. «Кофейку плесни, коли не жалко». Женщина, опять же молча, сразу протянула Андрею одноразовый пластиковый стаканчик, полный горячего черного кофе. Глаза у нее были зелеными, как лесные озера, и очень большими, и еще очень перепуганными. Бандура быстро выхлебал напиток, смял стаканчик, одновременно опуская сцепление. Ягуар сорвался с места, три лица за окнами исчезли, словно их и вовсе не было. Уже под Бахчисараем Андрей зарулил на придорожную автозаправочную станцию и заказал полный бак. Желание Бандуры вызвало легкое замешательство, а боль заправщиков, поскольку выполнить подобную операцию с помощью установленных на станции колонок советского образца было так же нелегко, как наполнить пивные кружки из пожарного гидранта. Впрочем, чего не сделаешь для владельца новенького Ягуара. Ребята постарались на совесть. Бандура не оставил их в накладе. Денег не жалел, полагая, что как пришли, так и ушли. Легко, то есть. Выкатив заправки, Бандура сразу свернул на север, намереваясь прорываться домой пустынными дорогами степного Крыма. Счетчик Ягуара исправно отсчитывал 100 метров за другой. Километры складывались в десятки, десятки накопились, перевалив за первую сотню. Адреналиновый шторм, бушевавший в сознании Андрея, понемногу пошел на спад. Ялта уплывала все дальше за горизонт, Киев неуклонно, хотя и слишком медленно, приближался, признаков погони не наблюдалось. Дождь лил как из ведра, что Андрею в сущности было лишь на руку. На смену ощущению спасающегося со всех ног беглеца, безраздельно владевшему Андреем последние несколько часов, пришло чувство триумфа. Хотя праздновать победу было пока что рановато, если не сказать глупо. Однако Бандура ничего не мог с собой поделать. Едва бак Ягуара наполнился бензином по самую горловину, Андрея охватило пьянящее торжество альпиниста, покорившего Эверест. Победа и вправду была велика. Не окончательно, но внушительно, и цену имела немалую, впрочем, как и все настоящие победы. Вслед за торжеством в душу Андрея пришла сухая горечь утраты. Трое друзей исчезли в пути. Участи их Андрей не знал. Жестокие уколы совести побуждали Бандуру немедленно пуститься на поиски Атасова, Протасова и армейца. Инстинкт самосохранения твердил диаметрально противоположное. «Прекрати», — отдергивал себя Андрей. Ты ничем не в силах им помочь, особенно в нынешнем твоем положении. Ты беглец, не забывай об этом. Что бы с ними ни произошло, это уже случилось. Ты никого не сумеешь спасти, а вот Аню, Кристину и себя самого погубишь запросто. Да брось, старик, — возражал себе же Бандура. Посмотри правде в глаза, себе-то хоть не ври. Это все пустые и жалкие отговорки, чтобы проехать мимо, чтобы не совать голову в ловушки, из которых только каким-то чудом удалось вырваться накануне. Значительная часть сознания Андрея старательно подыскивала объективные и не очень причины, по которым любые действия, кроме немедленного возвращения в Киев, выглядели смесью упопомешательства и безответственности. Бандура механически управляла автомобилем, в то время как внутренние противоречия, безо всякого преувеличения, разрывали его на части. Ягуар без труда доставил Андрея на пустынную возвышенность и полетел по заброшенной старой дороге. Покрытие и вмешательство дождя было, мягко говоря, никаким, однако широченные шины и могучий мотор делали свое дело. Машина уверенно продвигалась вперед. Бандура выехал на вполне приличную бетонку и повернул на запад, надеясь где-то впереди добраться до дороги, уходящей в сторону перекопа. Борьба в душе Андрея шла полным ходом, но прагматик понемногу брал верх над героем. Когда ваш разум берется вас защищать и выгораживать, спорить с ним — занятие не из легких. Случись победить герою, Бандура бы свернул на восток, но этого не произошло. Поехав на запад пару десятков километров, Андрей наконец-то обнаружил впереди желанную развилку. Ягуар повернул на север. Несколько раз сверкнула молния. Высоко в небе тучи таранили друг друга, будто вражеские эскадры. Дождь лил с прежней силой. По пути Андрею не встретилось ни единого автомобиля. Дорога широкой дугой огибала группу пологих, поросших буреном курганов. Далее следовал прямой, точно взлетно-посадочная полоса участок. Примерно в сотни метров впереди Бандура засек едва различимый силуэт какого-то легкового автомобиля и почти не придал этому значения. Неизвестный автомобиль вроде бы стоял, что со стороны его водителя выглядело весьма разумным. Ливень достиг апогея, и его резонно было переждать. Андрей на месте безвестного водителя поступил бы именно так, не случись ему лететь, словно угорелому, управляя угнанной машиной и к тому же еще и с алмазами. Дистанция между машинами быстро сокращалась. Внезапно сверкнула молния, ударившая в верхушку ближайшего холма. Окрестности затопило светом, как будто вспыхнул чудовищных размеров прожектор. Сердце Андрея тоскливо сжалось. Машина впереди была милицейской. Она стояла под углом к трассе, почти перегораживая обе полосы движения. Но Бандура не успел даже растеряться. Время измерялось секундами. Он лишь крепче вцепился в руль и наддал газу. Первые вспышки выстрелов Андрей проглядел, ослепленный устроенным погодой впечатляющим коротким замыканием. С неба сорвалась вторая молния, еще мощнее первой. С секундным отставанием грянул гром, переплюнувший артиллерийский салют. Водительская дверь милицейской машины расцвела ритмичными вспышками света. Что-то прошило лобовое стекло, в салоне пронзительно взвизгнуло.